В настоящее время много спорят, составляет ли совокупность материальных частиц, которую мы называем телом, причину появления силы, называемой душой или мыслью, или тело проявления последних. Все религии мира учат, что тело – проявление силы мысли, а не наоборот. Но современные школы считают, что то, что мы называем мыслью, есть просто результат действия определенной части машины, называемой телом. Если мы согласимся с идеей о том, что душа или мысль, или как бы вы ее ни называли, произведение машины, результат физических и химических соединений материи, составляющей тело, у нас все же останется вопрос, что же тогда образует тело? Какая сила соединяет все его частицы в данной форме? Что это за сила, могущая брать материю из всей массы и придавать ей одну форму для моего тела, другую форму для тела другого человека и так далее? Что производит все это бесконечное разнообразие? Сказать, что сила, называемая душой, только результат особого соединения частиц материи, называемого телом, значит ничего не сказать. Как это соединение произошло? Где была та сила, которая его произвела? Если вы предположите существование еще какой-нибудь другой силы, как причины этих соединений, и скажете, что душа, которая проявляется только в соединении с известной массой материи, сама результат соединения, это не ответ. Принимать следует только ту теорию, которая объясняет, если не все, то большую часть фактов, и не противоречит другим известным фактам.